Глава 41. Я не был готов к визиту столь высокого гостя и несколько мгновений стоял перед ним, не зная, что сказать. Затем, опомнившись, отошел в сторону, пропуская Августина в квартиру. Он снял пальто, повесил его на вешалку, причесал седые волосы. Это был не тот волк Августина, с которым я встречался в Преамазонии, пышущим здоровьем красавцем с ослепительной улыбкой и железным спокойствием. Передо мной стоял глубоко несчастный человек, одетый в черный костюм, черную рубашку и белый галстук. Но не только черная одежда старила его. Если бы мне довелось встретиться с миллиардером, в одно мгновение потерявшим весь свой капитал, то, думаю, он был бы похож на Августина, каким он сейчас предстал передо мной. Создавалось впечатление, что в этом человеке обломался, раскрошился или расплавился стержень, который надежно поддерживал его всю жизнь, делая его сильным и всегда уверенным в себе. Неподдельная скорбь от тяжести утраты, которая в чудовищно короткий срок состарила Августина, передалась мне. Желание злоречиво шутить и говорить гадости сразу пропало. Я провел Августина в комнату. Он сел в кресло напротив меня и долго молчал, не сводя с меня своих черных глубоких глаз, которые так тонко и изящно скопировала в Валере, и в которых я не мог в это поверить. Блестели слезы. И вдруг мне стало его жалко. Я не мог распалить в себе огонь ненависти к нему, даже перечисляя в уме все самое отвратное, что пришлось мне пережить по прямой или косвенной вине этого человека. Мы с ним мучились от одной боли. Гибель Валери сделала нас едва ли не родными. Судьба стегала нас одной плетью, и каждый из нас, даже скрывая страдания, очень хорошо понимал другого. Августин молчал, и я не находил слов. В дверь заглянула подруга. Она успела привыкнуть, что мое общение с посетителями сопровождается шумом и руганью, и тишина, царившая в комнате, насторожила ее. «Вам кофе приготовить?» — спросила она. Августина едва заметно покачал головой. «Не надо ничего». Я с трудом разжал зубы. Язык отказывался проговаривать эти слова. «Ее тело... в Валере нашли?» Лицо Августина дрогнуло, по нему пробежала судорога боли. Он прикрыл глаза, скрипнул зубами. «Нет. Водолазы начали работу только сегодня. Я нанял команду глубинных ныряльщиков, но яхту не подпустили к месту гибели парома. Ждать невыносимо». Мы снова замолчали. Августин не сводил с меня глаз. Желваки бегали по его небритым щекам, и седая щетина напомнила мне иней. Я подумал, что если прикоснусь к нему, то не почувствую тепла. «Скажите, Кирилл», — произнес Августина, — «вы любили Валери?» Я склонил голову перед этим вопросом. «Да». «А Клементину?» Я не мог больше сидеть, вскочил с кресла и стал ходить по комнате. Окно, стена, окно, стена. Августина с каждой минутой, с каждым словом обезоруживал меня все сильнее и сильнее. Он, как мне казалось, с легкостью лишал меня воли, упорства, жажды борьбы. Я не мог уже взять себя в руки. Все теряло смысл. «Он прав!» — мысленно кричал я и словно хлестал себя словами по лицу. «Вся беда в том, что он любит Клементину больше, чем я. Любовь к детям — это нечто иное, чем любовь к женщине. Она не дается в придачу к родственным отношениям. С ребенком надо жить от его рождения, надо болеть его болезнями, надо сострадать ему и радоваться вместе с ним. Разве я люблю Клементину? Просто мне нестерпимо хотелось схватить Августина за ухо. Захотелось увидеть его униженным, ощутить себя победителем. Отцовскую любовь я придумал, я просто внушил ее себе. И он это понял. Сейчас он искреннее, чем я, честнее и сильнее меня, несмотря на дикую боль». «Сколько вы хотите?» — спросил он. «Что?» — не понял я и остановился. «Я могу дать вам 50 миллионов долларов. Только не уверен, что вы сумеете правильно распорядиться этими деньгами. В России с такой суммой трудно остаться живым». 50 миллионов? До меня начал доходить смысл его слов. «Вы хотите, чтобы я в вашем положении?» — перебил он меня. «Лучше приобрести недвижимость в Европе. Я предлагаю вам дом в Париже. Его когда-то купила Валери. Кажется, она собиралась жить в нем с вами». Он покупал у меня Клементину. Собственно, чему я удивлялся? Чем еще можно было объяснить похищение Клементины? Какие еще мотивы этого поступка, кроме личной выгоды, мог предположить Августина, прекрасно понимая, что не отцовские чувства владели мной? Естественно, что в его глазах я выглядел человеком, способным порнать дочь. «Прекратите!» — крикнул я и встал лицом к окну, чтобы не видеть его бездонных, как ночное тропическое небо глаз. «Но что вы тогда хотите?» «Вы думаете обо мне?» «Не знаю, но, может быть, я в самом деле заслужил этого. Но поверьте, Августина, вы ошибались во мне. Я не собираюсь продавать свою дочь. Не для этого я забрал ее». «Вы хотите оставить ее у себя? Будете всю жизнь прятать от меня в гнилых деревнях девочку? А какое, простите, вы сможете дать ей образование? Какое будущее ожидает ее под вашей опекой? Вы хотите, чтобы Клементина осталась жить в этой дикой стране, в которой нет ни одного честного банка, ни одного закона, который бы свято выполнялся, где как минимум еще 50 лет будет продолжаться драка за власть, где всякий преступник или авантюрист, дорвавшийся до президентского кресла, станет переписывать конституцию под себя, где начинается эта эпоха междоусобных войн на политической и религиозной почве. Вы хотите наполнить ее жизнь этим кошмаром? Вы искренне желаете своей дочери такой судьбы? Поймите, после Валерия у меня не осталось ни одного более дорогого и близкого человека. Все, что у меня есть, будет принадлежать ей». «Августина!» — взмолился я. «Ну ответьте мне, есть Бог на свете или нет его?» «Бог есть». «Тогда почему он терпит все это? Почему вы, преступник, мафиози, становитесь в итоге носителем добра, а я, положивший свою жизнь на то, чтобы раздавить вас, не могу сделать счастливым даже одного человека на всей земле, свою дочь? Так Бог — это добро или зло?» «А вы точно знаете, что такое добро, а что зло?» — спросил Августин. Я покачал головой. «Уже нет. Уже нет, Августина», — добавил я твердо. «Я отдам вам Клементину». «Вы согласны на дом в Париже?» «Нет, Августина. Мне надо намного больше». «Что же вы хотите?» «Я хочу, чтобы вы мне дали слово. Чтобы вы поклялись своей честью. Чтобы вы поклялись жизнью Клементины». «Что вы хотите?» — прервал он меня. «Поклянитесь, что вы воспитаете Клементину так, чтобы она никогда не знала о ваших темных делах, не соприкасалась с наркобизнесом, чтобы подробности жизни и гибели ее матери для нее всегда остались тайной, чтобы девочка никогда не знала той грязи, в которой вы, Августина, обитаете». Августина опустил глаза, сцепил руки в замок. Некоторое время он молчал, словно прислушиваясь к своим ощущениям. «А вы можете мне дать слово, что никогда не будете искать встречи с Клементиной?» «Нет, Августина, не могу. Не забывайте, что сейчас я вам ставлю условия, а не вы мне». «Когда-то давно в Сельве, на моей вильве, вы уже пытались ставить мне условия», — задумчиво произнес он, резко поднялся, подошел ко мне, протянул руку. «Кирилл, я клянусь жизнью и здоровьем Клементины. Я клянусь памятью Валери, что выполню вашу просьбу. И еще клянусь, что оставлю вас в покое. Никто из моих людей никогда не причинит вам вреда». Я пожал его руку. Кажется, впервые за все время нашей долгой и драматической борьбы. Он ушел. Я следил за ним из окна. Августина, вопреки моим ожиданиям, не сопровождал кортеж автомобилей с охранниками. Седой волк сел за руль одиноко стоящего во дворе Мерседеса и уехал. Больше я его никогда не видел.